8 мая. Когда считалось, что Земля стоит на трех китах, это ведь тоже был научный для того времени взгляд. Далее. Века существовало убеждение, что Земля неподвижна, и вокруг нее, как центр, вращается все остальное. Попытки опровергнуть эту истину стоили жизни. Таким образом, каждое данное состояние знаний считается наукой, то есть суммой истинных и единственно правильных положений, кому уж верить, как не науке. И средневековый житель также твердо убежден был, что его наука авторитетна и безошибочна, как ныне убеждены мы в истинности своей науки. А между тем нет гарантии, что не произойдет и в наше время, и позже каких-нибудь кардинальных опровержений. Земля на трех китах. Смешно. Сказка. Это же в области колдунов, фей, великанов. А может быть, и ныне некоторые утверждения также неподозреваемо смехотворны. Мне, например, таким средневековым кажется утверждение о том, что умение мухи ходить по потолку объясняется наличием на лапках у нее каких-то клеевых подушечек. Как же она отдирает лапки, если они приклеились? Мне кажется, что, направляясь к потолку, муха не ощущает себя летящей вверх ногами. Ничего не понимаю. По-моему, получается так, что потолок все-таки под ней, а не над ней. Если она на него опускается, как опустился, скажем, снаряд, пущенный на Луну, досужие после обеденной мысли в духе записи доморощенного философа из крепостных. Чтобы родиться в Одессе, надо быть литератором. Я, впрочем, родился в Елисаветграде, но всю лирику, связанную с понятием «родины», отношу к Одессе. Одесса представляется мне чем-то вроде вымышленного города Зурбагана, честь открытия которого принадлежит писателю Александру Грину. Вся мечтательность моя была устремлена к Западу. России я не знал, не видел. В Одессе сын дворника, носивший интернациональное рыбацкое имя Фомы, рассказывал мне о морской жизни. Он, русский, новорос, сын дворника, ходившего с бляхой на груди в участок, без всякой трудности произносил «Коломбо», «Сингапур», «Гонконг». Однажды, когда он вернулся уже после короткого отсутствия, оказалось, что он побывал в Марселе и на острове Мальта. Одесса была уже в путешествии. Как бы оторванная от материка, она находилась уже во власти моря и матросов. И в то же время материк, начинавшийся для меня железнодорожным полотном за станцией Одесса-Малая, представлялся мне серым, казенным, всеми приметами своими схожим с созданием судебных установлений на вокзальной площади. И это была в моем воображении Россия. Материк этот был во власти оберкондуктора, и если знаком моего города являлся матрос, терявший в путешествиях и общении с миром национальные признаки, черный, дегтелицый матрос, то знаком России был оберкондуктор, сама национальность, в круглой барашковой шапке, в черных суконных шароварах, выпущенных на сапожки, с окладистой бородой, с мешками у глаз, каким-то боковым сходством, связанный с Пантелеймоновским подворьем, с попами, с портретом Александра Третьего. Россия — это была фотографическая группа, которую можно было увидеть в чиновничьем доме. Что может быть отвратительней этой домашней реликвии, заключенной в черную уступчатую раму и стекло с отбитым в верхнем углу треугольником? Почему даже такая вольная вещь, как фотография, сама сущность, которая состоит в мгновенности запечатления живой жизни, приобрела в России тяготение к неподвижности, затхлому канону, где законодателем почитался дурак-фотограф, выкатывавший на продукцию свои медали поставщика двора его величества? Почему стриженный ежиком молодец полувоенного вида в расчищенных сапогах лихо сидит по-турецки на первом плане всех российских групп? Нигде человек не проявляет так откровенно тайных мнений о себе, как в этих группах, где в ту минуту, когда фотограф сказал «снимаю», каждый ушел из сферы внимания соседа и получил возможность на секунду отъединиться и, забыв природную застенчивость, показать воображаемую красоту, только и ждавшую, как бы дорваться до этой секунды. Головы их подперты воротниками тужурок. О, я слышу шум ворса, растущего на этих воротниках, сжигающего самые нежные участки кожи под ушами. Слышу, как при каждом движении трещит обмарленный картон внутри, там, куда достигают эти воротники. Чувствую, как ходит в петле крючок при каждом вздохе. На головах у них стоят фуражки с приподнятыми твердыми полями. Здесь всплывают в сознании затхлые слова, которые, как мне не биться, подступают к моему словарю. Это франты. Среди них я вижу одного, от которого не могу отвести взгляда. Он стоит, как истукан. Я знаю все о нем. Никто так не выдал себя, как он. Я знаю всю душевную игру, сопровождающую это маленькое происшествие его жизни, когда пригласили его сниматься в группу. Чистота и хитрость соединились в нем. Весь вид его умоляет меня, пришедшего через годы обозревателя, увидеть его в отдельности. 40 остолопов расположились передо мною в виде усеченной пирамиды на картоне, уже начинающем приобретать оттенок мочи. Те, что помоложе и потоньше, возвышаются на заднем плане, видимо, они поставлены помощником фотографа на скамью. Каждый из них всем своим видом умоляет меня, пришедшего через годы обозревателя, увидеть его, только его, в отдельности. На каждом лице можно прочесть великое тщеславие, которое, бурно просуществовав одну сотую долю секунды, тотчас же прикидывается шуточным и разоблаченным. Даже царь на фотографиях выглядит таким, как будто говорит: «Вот и я». Какой потрясающий комизм исходит от этих «вот и я», когда приходишь смотреть на них из своей современности. Кто они, эти бородачи? Охотники? Почему некоторые возлежат на бурках? Почему у ног центрального сидит пойнтер? Это Россия, и я ненавижу ее. А если вынуть картон из-под стекла, то наоборот, окажется тиснутой золотом фамилии фотографа. Надпись, похожая на летящий корабль, где каждая буква раздута, как парус. Россия была гимназия. И главный столб ее — директор, о котором, собственно, я и собирался писать рассказ. Мы все очень боялись директора. Он действительно был какой-то страшный. По внешности это был сухопарый, с козлиной бородой, высокий и изможденный господин, ходивший по сияющим коридорам как-то летя. Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс. Фрррр! Это встают 40 мальчиков. 40 лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях, как коршун, если бы коршун был высок и взевался на дыбы. Тук-тук-тук-тук, это мы садимся. Он идет высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться, как бы подношей сознания того, как скверны, как подлы мы ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен был пугать. Зачем он пришел? В день 12-летия революции я задаю себе вопрос о себе самом. Я спрашиваю себя: ну, русский интеллигент, кем ты стал? Что стало с тобой? Мне 30 лет. Когда произошла революция, мне было 18. Тот аттестат зрелости, который получил я, был еще припечатан орлами. В последний раз выдавались такие аттестаты. В последний раз заказывали студенческие фуражки. Никто из нас еще не знал, что этот раз последний. 40 лет чужой судьбы, как это много. Сколько лет Достоевскому? Вот он сидит на портрете, покручивая хвостик бороды, плешивый, с морщинами, похожими на спицы. Сидит во мраке минувшей судьбы, как в нише. Сколько лет этому старику? Под портретом написано, в каком году запечатлен. Высчитываю. Выходит, старику 40 лет. Какой емкий срок! Какая глубокая старость, 40 лет Достоевского. Между тем мне только 9 осталось до 40. 31 собственный год. Как это мало. Теперь я думаю о том, что вот уже нахожусь я в том возрасте, когда все герои классиков оказываются моложе меня. Сколько лет Онегину? 22. А давно ли воспринимался он как взрослый господин с бачками, с лакеем, с пистолетом? Даме с буфами в мантилье, глядящие в бинокль из ложи, полный господ в цилиндрах, на скачке, имеющий сына, немногим старше нас, она гораздо старомоднее тех дам, которые изображают на портретах юность наших уже стареющих матерей. Сколько же ей лет? Неужели 25? Почему ж такими старыми представлялись нам они? Мы брали возраст эпохи, покоившийся в учебниках истории и руководствах по русской словесности, и множи его на трудности ее изучения, заключенные в долгих годах гимназического курса, получали бесконечно переросший нас возраст героев, известных еще 4 поколениям до нас. Когда-то, читая «Анну Каренину», я установил, что Стиве Облонскому 31 год, и подумал о себе, что мне только 15. «Ага», — подумал я, — «значит, все впереди у меня, очень долгая жизнь, вернее, очень долг еще разбег жизни, если Стива Облонский, который вдвое старше меня, называется молодым человеком. Теперь мне столько лет, сколько Стиве Облонскому». Тогда казалось мне невероятным. Было окутано туманом то, что произошло теперь. Я стал старше всех героев литературы. Я маленький, нуждавшийся в усиленном питании, похожий на маму. Я перерос героев великой литературы. Стоит ли мне читать после этого? Могу ли я учиться у более молодых? Могу ли подражать героям, которые моложе меня? Читать было интересно постольку, поскольку книги каким-то боковым образом говорили мне о будущем. Это было в ранней юности. Тогда я читал вперед, теперь я читаю назад. Тогда, читая, я находился в будущем времени, и это было легко. Теперь, читая, я сползаю в прошлое, и это мучительно, трудно. И между тем, несмотря на то, что мне 31 год, что уж замечаю я на себе и в себе физические признаки постарения, тем не менее до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым. Все время кажется мне, что взрослость где-то там, что она еще наступит. В чем причина такого состояния? О нем говорят многие, от многих я слышал такие же признания, мы не чувствуем себя взрослыми. Взрослость, в том смысле, как понималось это в буржуазном воспитании, означала утверждение в обществе и большей частью через овладение собственностью. У нас уничтожили собственность. Что такое теперь положение в обществе? В каком обществе? Из каких элементов слагается современное общество? Вряд ли кто-нибудь из 30-летних чувствует себя взрослым. Наши отцы были лиричнее и традиционнее, чем мы. Они ценили дружбу, культивировали ее эстетику. После выпускных экзаменов возносилась клятва помнить друг друга, не терять друг друга из виду в житейском море, каждые 5 лет собираться всем, кто будет жив, в городе юности, чтобы поднять бокал в ее честь. А мы не успели поклясться. Мы разошлись без шума. Некоторые ушли раньше, чем наступила традиционная весна выпуска. Они поступили в артиллерийские школы, чтобы успеть на войну. На войну они не успели, потому что началась революция. Первым был убит Данчев, бывший в Корниловском полку. Еще связь наша с гимназией, со старым миром, не была разорвана. По Данчеве служили панихиду в гимназической церкви, и я стоял с другими в синем сумраке на коленях. Потом погиб Миша Шнайдерман, большевик, расстрелянный на Дону атаманом Сорокиным. Потом Колодин, мой ближайший друг, сказал мне твердым голосом, употребляя «вы» вместо «ты», имевшего 15-летнюю давность, что только подлецы могут смотреть на гибель Родины. Вот теперь, через многие годы, постаревший и набрякший писатель, заглядываю я с Садовой улицы в гимназический двор. Сумерки в августе. Какие сны клубятся там, где в углу сгруппировались акации, под которыми сидела бабушка, пока я держал экзамен в приготовительный класс. Неповторяемая, чистая жизнь мальчика, воспоминания, которые говорят мне, что детство есть гордость, за одну каплю, которую я бы отдал все завоевания зрелости.